Я не дам тебе состариться. Я нашла конверт в своем почтовом ящике. Это было письмо с угрозой, и начиналось оно словами: «Ты слишком хороша, чтобы однажды состариться». Конверт был без адреса, а лишь мое имя и фамилия выведены ровными круглыми буквами. Это означало, что человек положил письмо прямо в ящик. Я сперва подумала, что это признание от какого-нибудь застенчивого поклонника, но текст привел меня в ужас. «Ты слишком хороша, чтобы однажды состариться. Я серьезно. Мне больно смотреть на то, что делает с тобой время. Оно никого не щадит. Недавно я заметил, что у тебя появились морщинки в уголках глаз и линии на лбу теперь, даже когда ты не морщишься. Ты зачем-то стала подкрашивать волосы. Ты же так гордилась своим натуральным рыжим. Наверное, тебе приходится бороться с сединой. Это разбивает мне сердце, потому что я вспоминаю свою мать. Ты и моя мама – две самые красивые женщины, что я когда-либо видел в жизни. Моя мама была так красива. Она всегда была со мной сурова, но я не держу на нее зла. Единственное, чего я не смог ей простить, это ее увядание. Еще ребенком я наблюдал, как в ее густых волосах появляются первые седые пряди. Морщины на лице и шее становятся все заметнее, все глубже. Красота – единственное, что я любил в своей матери. Единственное, за что я был готов терпеть ее грубость. А теперь она исчезала навсегда. Я был на грани отчаяния, видя, как стареет мать. Но потом встретил тебя. Это была самая важная встреча моей юности. Только сейчас я готов тебе в этом признаться. Твоя красота всегда очаровывала меня и вдохновляла. Мне было достаточно лишь издали наблюдать за тобой. Мне хотелось оставаться незаметным для тебя. Как много лет я просто наблюдал, просто восхищался тобой, как когда-то восхищался матерью. Но теперь и с тобой это происходит. Старость лишь слегка к тебе прикоснулась. Ты по-прежнему прекрасна, однако я знаю, что произойдет дальше. Поэтому решил вмешаться. Я не дам тебе состариться. Ты навсегда останешься молодой и красивой. Я запомню тебя такой. Все запомнят тебя такой. Меня возненавидят за это. Но я не считаю, что достоин ненависти за то, что собираюсь сделать. Я заслуживаю благодарности. Мне придется оборвать твою жизнь. Да. Я собираюсь убить тебя. И скоро. Я заколю тебя ножом с твоей кухни. Мой план непременно осуществится, поскольку все продумано идеально. Ты сама пустишь меня в свой дом. Ты сама позволишь мне себя убить. Вот увидишь. До скорого свидания. Прочитав это, я поняла, что это вовсе не шутка. Кто бы стал шутить такими вещами? Не надо мне делать таких одолжений. Никаких проблем со своими возрастными изменениями я не испытывала. Меня вполне устраивали мои морщинки. Я не собиралась оставаться вечно молодой. Перспектива превратиться из девушки во взрослую женщину, а из женщины в бабушку, мне очень даже нравилась. Я всегда хотела прожить долгую жизнь, а не остаться в воспоминаниях близких неувядающей красавицей. С того дня в моей жизни начали происходить странности по нарастающей. Неизвестному преследователю, похоже, хотелось держать меня в напряжении. Тем же вечером мне позвонили с незнакомого номера. Я ответила на звонок, однако в трубке было молчание. Я подумала, что это из-за плохой связи, но на том конце кто-то взволнованно дышал, слушая мой голос. Это было жутко. На следующий день я попросила соседа встретить меня с работы. По дороге домой я не могла отделаться от чувства, что меня преследуют. Я слышала шаги за спиной, но, оглядываясь, никого не замечала. Кто-то скользил в темноте, избегая освещенных тротуаров, выдавал себя шорохами, пробираясь через кусты. Я прибавила шаг, чтобы поскорее добраться до места, где меня должен был встретить Олег, мой сосед. Я почти бежала ему навстречу. В последний раз оглянувшись, я увидела человека в темной куртке с капюшоном. Он стоял на парковке, низко склонив голову, а лица не разглядеть. Да чего же мне было страшно? Следующим утром я заметила у порога своей квартиры алую розу. Когда я подняла цветок, с него осыпались лепестки. Такой он меня видит. Увядающей розой? Преследователь хотел показать мне, что знает номер моего телефона, какими маршрутами я хожу и где живу. Я была на грани нервного срыва. Дергалась при каждом телефонном звонке. Конечно, я поспешила рассказать обо всем этом своим знакомым. Пусть близкие будут в курсе, что меня преследует психопат и моя жизнь в опасности. Мне, конечно же, посоветовали обратиться в полицию. Я и сама догадалась это сделать. Написала своему старому знакомому Валере. Раньше мы учились в одной школе, а теперь он был следователем. Я спросила, можно ли определить личность человека по почерку. Валера ответил, что, конечно, можно, если есть подозреваемый. А у нас подозреваемого нет. Однако письмо – важная улика. Валера сказал, что хочет его увидеть. Я попросила его приехать ко мне. Когда тебя преследует маньяк, компания работника полиции внушает чувство безопасности. Мне хотелось довериться человеку, который имеет опыт в подобных ситуациях. Мне казалось, что он может мне помочь определить, кого стоит подозревать, и скажет, что делать, чтобы избежать опасности. Когда Валера приехал, первое, о чем я его спросила, почему маньяк себя выдает? Зачем он подложил мне письмо и рассказал о своих намерениях? Я думала, что такое бывает только в глупых фильмах, где преступники рассказывают о своих коварных замыслах, вместо того, чтобы держать их в секрете до последнего. Очевидно же, что я не буду сидеть сложа руки и ждать, когда меня убьют. Валера сказал, что психопаты бывают крайне высокомерны. Им нужна драма и зрители. Один американский маньяк, например, посылал в полицейский участок письма с насмешками над тем, что следователи не могут его поймать. «Но волноваться пока не о чем», — сказал Валера. «Тебя преследует явно нездоровый человек. Однако, возможно, он лишь хочет запугать тебя». Эти слова меня немного успокоили. Может, он прав. Если кто-то говорит, будто собирается меня убить, это еще не означает, что так оно и есть. Меня преследует сумасшедший. У него было много возможностей напасть на меня, но он до сих пор этого не сделал. Может быть, ему просто приятно видеть меня напуганной. Я предложила Валере кофе. Мой знакомый спросил, может ли он сварить его сам, потому что вряд ли у кого-то получится сделать кофе по его предпочтениям. Я сказала, что моя кухня в его распоряжении. Мне и самой было интересно попробовать напиток по его собственному рецепту. «Почему ты так щепетильно относишься к приготовлению кофе?» – спросила я. «Моя мама его так готовила», – ответил Валера из кухни. «Она была очень внимательна к мелочам. Вот и я теперь такой же». «Мама». Я прислушалась к звукам, что доносились с кухни. Мой гость, похоже, занимался там вовсе не приготовлением кофе, а рылся в ящиках и перебирал мои ножи. Теперь я обо всем догадалась. Валера впервые был в моем доме. Мы никогда близко не общались, просто не было повода. но он много раз говорил, что готов помочь, если что-нибудь случится. Это и есть его игра. Он знал, что, получив письмо, я обращусь к нему, сама пущу его в свой дом и сама позволю себя убить. Маньяк был в моей кухне. Выбирал нож, чтобы заколоть меня. Что будет потом? Я сама отдала ему письмо, главную улику. Он скажет, что я уже была мертва, когда он приехал. Возможно, ему даже поручат расследовать убийство, которое он сам и совершил. Что мне было делать? Бежать? Он бы настиг меня раньше, чем я успела открыть дверь. Я продолжала разговаривать с Валерой из комнаты, как ни в чем не бывало, будто ни о чем не догадываюсь. А сама писала в мессенджере своему соседу. «Олег, меня хотят убить. В моем доме маньяк. Это мой знакомый Валера. Он собирается меня зарезать. Отнесись серьезно к моим словам. Если ты ничего не сделаешь в ближайшие минуты, я буду мертва. Пожалуйста, помоги мне». Я не собиралась дожидаться, когда Валера явится меня убивать, и решила хотя бы попытаться незаметно покинуть квартиру. Но когда я вышла в прихожую, маньяк уже стоял там. Он держал самый крупный из моих ножей. Его руки были в перчатках, а на ногах больничные бахилы. Он не хотел оставлять лишние следы. Увидев его, я вздрогнула и замерла на месте. «Я хочу, чтобы ты знала. Я не испытываю к тебе никакого зла». Теперь Валера разговаривал со мной совсем другим тоном, как взрослые иногда разговаривают с детьми. «Наоборот, то, что я делаю, есть высшее проявление любви. Не знаю, поймешь ли ты меня, но это не так важно». Я собиралась закричать, но в эту секунду щелкнул замок, и входная дверь распахнулась. «Брось нож!» – на пороге стоял Олег. «Я вызвал полицию, и они уже едут. Ты сам знаешь, что за покушение на убийство срок будет меньше, чем за убийство. Бросай нож!» Валера явно не ожидал такого поворота событий. Он стоял на том же месте, переводя взгляд с меня на Олега. Я не смела пошевелиться. Откуда мне было знать, что в ту минуту происходило в голове маньяка? Наконец он опустил руку. Нож с глухим звуком упал на пол. «Состарься, если тебе так хочется». Валера сказал это с какой-то обидой. Похоже, он и правда считал, что я должна была быть благодарна ему за убийство себя. Полиция и правда вскоре приехала. Олег говорил правду. И как хорошо, что у него остался ключ от моей квартиры с тех пор, как он приглядывал за моим котом, когда я уезжала в отпуск.